Глава 4. Я сам справлюсь. Почему мужчины молчат и как это разрушает отношения? В этой главе я расскажу о том, как мне не удалось распознать, что близкому человеку требовалась моя поддержка, чтобы пережить кризис. Речь о моем бывшем муже. Мы с вами увидим, как люди, тепло относящиеся друг к другу и старающиеся говорить честно и открыто, постепенно закрываются, теряются в собственных домыслах и в какой-то момент упускают нечто ценное, что скрепляло их вместе. Я поделюсь своими паттернами, которые стали мне видны во время терапии. Такие же или похожие ситуации я часто встречаю в историях своих клиентов, поэтому, возможно, в чем-то вы узнаете себя или своего партнера. Я расскажу об ошибках, которые мы совершали, и о том, что я сделала бы по-другому сегодня. Надеюсь, эта глава станет для вас возможностью под другим углом взглянуть на собственный опыт с чуть большей ясностью и пониманием. Для меня важно рассказывать нашу историю с уважением к себе и к тому человеку, с которым нас когда-то связывало много хорошего и продолжает объединять родительство. Сейчас я могу спокойно говорить и писать об этом опыте, видеть ошибки, которые мы совершали, и принимать все происходившее как неотъемлемую часть пути. Сегодня я четко вижу, этот путь и не мог быть каким-то иным. Что позволяет мне теперь спокойно смотреть на нашу историю? То, что за время расставания, которое длилось более 1,5 лет, мы позволили себе испытать весь спектр эмоций, присущий людям в таких ситуациях, от огромного количества злости и гнева друг на друга до благодарности и глубокого сожаления о том, что нам не удалось сохранить этот союз. Мы позволили себе прожить все, даже самое болезненное, а прожив, смогли отпустить. Не быстро, не идеально, постепенно, с откатами. Так, как это и бывает в жизни. Мы женились по большой любви. Мне было 24 года, ему 29. Мы были очень трогательной парой с теплым и открытым отношением друг к другу. Накануне свадьбы жених внезапно заболел, и в день регистрации брака ему сделали экстренную операцию. Он все же пришел в ЗАГС, прямо из больницы, в сопровождении своего друга-хирурга. Это был максимально абсурдный, но трогательный момент, который мы вспоминали с улыбкой и шутками даже много лет спустя. Мы всегда много говорили, были рядом, старались поддерживать друг друга, как умели. Путешествовали вместе, строили планы, обсуждали странности и чудеса этого мира. Смотрели в будущее и постепенно выстраивали его. Но нам все время приходилось преодолевать какие-то барьеры, которых, казалось, могло бы и не быть у молодой пары. Сейчас я понимаю более глубокие корни этих проблем, но на это мне потребовалось 8 лет терапии. Покой нам только снится. Сделаю шаг в сторону и расскажу о том, что тогда происходило со мной. Важно говорить не только о том, что происходит между двумя людьми в кризисе, но и о том, как личные процессы внутри каждого из нас, осознаем мы их или нет, неизбежно отражаются на отношениях. В один прекрасный момент я выяснила, что у меня циклотимия, состояние, при котором жизнь протекает в двух, часто сменяющих друг друга фазах, от подъема гипомании до упадка, субдепрессии, так называют более легкие формы этого заболевания. Человек находится на пике активности, продуктивности и эйфории, строит грандиозные планы. Именно за это его ценят на работе, и он сам чувствует себя на коне. А потом внезапно наступает другая фаза, и тот же самый человек оказывается без сил, в плену смертельной усталости. Даже простые повседневные задачи кажутся неодолимыми, краски жизни тускнеют. Эти фазы напоминают биполярное расстройство, однако протекают в намного более мягкой форме. И все же расплата за подъем всегда спад. Первые эпизоды циклотимии обычно проявляются еще в подростковом возрасте. Возникают тяжелые мысли, чувство собственной никчемности, бессмысленности жизни. К сожалению, это состояние часто остается незамеченным. Родители и учителя не заостряют внимание на эпизодах грусти и плохого настроения, ведь максимум через пару недель ребенок снова становится активным и веселым. Но чем дольше это состояние остается незамеченным, тем сложнее с ним жить. Депрессивных фаз становится больше. А еще развивается риск неадекватно оценить собственные перспективы и привет недостаточно взвешенные жизненные решения. В состоянии гипомании загореться идеей и, например, переехать — легко. Сменить работу или профессию на раз-два. Влюбиться, выйти замуж и развестись — ничего сложного. Ты чувствуешь, что можешь все. И с точностью да наоборот все происходит в депрессивной фазе. Решение принимать трудно и страшно. Кажется, что ты вообще ни на что не способен. Для чего полезно это знание? Во-первых, для того, чтобы вовремя обратиться за квалифицированной помощью, если узнаете в этом описании себя. Во-вторых, чтобы получить такую помощь, которая действительно улучшит вашу жизнь и, возможно, сократить время на поиск подходящего лечения. А в-третьих, чтобы понимать, что происходит с вами или с близкими людьми, которые оказались в депрессивной или гипоманиакальной фазе, не обвиняя их и не пытаясь безуспешно подбодрить. Хотя это состояние обычно не обходится без психологической составляющей, например, так называемой травмы привязанности. В целом, по своему происхождению, оно связано с биологией и химией мозга, работой нейромедиаторов. Для развития циклотимии обычно требуется сочетание двух факторов — генетической предрасположенности и определенного опыта в детстве, который либо объективно был очень сложным, либо воспринимался как таковой. С первой составляющей расстройства работает фармакологическая поддержка антидепрессантами и нормотимиками. Со второй, психологической, разговорная психотерапия. Одно без другого может приносить временное облегчение, но не меняет всю картину. Мне потребовалось 7 лет с момента начала терапии, чтобы понять, что со мной происходит. Это долгий срок. Мой путь уже не изменить, и я рада, что сейчас у меня есть полностью подходящее лечение. Однако я могу поделиться своим опытом, чтобы ваш путь к исцелению оказался менее тернистым. Если вы замечаете подобные эмоциональные качели у себя или у близких, сходите на диагностику. Этот шаг позволит либо убедиться в том, что с вами все в порядке, а ваши скачки настроения в пределах нормы, что вполне реально, либо получить помощь. Хорошая новость в том, что с этим расстройством можно жить, и весьма неплохо, если знать, как с ним обходиться. Кажется, мой первый психолог рассказывала мне про циклотимию еще в самом начале нашей терапии, но я тогда не слишком понимала, что это. К тому же я справлялась сама и вообще хотела быть самой лучшей клиенткой с быстрой впечатляющей динамикой, у которой все получается. Второй психолог говорила, что со мной все в порядке, хотя я чувствовала, что-то не то, я не могу полностью доверять своим суждениям и выводам. В тот момент моя проблема психологизировалась. Я искала причину в отсутствии доверия к себе, тогда как в первую очередь она заключалась в сбое работы мозга. Как человек, который не позволяет себе оказаться слабым, я очень-очень старалась, искала возможные причины и травмы, упорно работала с ними и много и долго терпела. Когда я поняла, что у меня уже очень много и понимания себя, и доверия к себе, что я могу разобраться со своими паттернами и глубинными убеждениями, а мне все равно плохо, я сама пошла к психиатру. И там получила четкое объяснение всему, что со мной происходило — комплексное посттравматическое расстройство и циклотимия. Знание диагноза помогает. Первое. Объяснить, что с вами происходит. Это может быть не просто усталость или «я слабак». Вполне возможно, что дело в нейробиологической стороне вопроса, которую можно регулировать. Второе. Увидеть другую трактовку событий. Например, вместо установки «я просто неудачница» в вашей голове появится новая мысль. «Я боролась с очень сложным состоянием, о котором даже не знала». Третье. Узнать, что именно с этим делать. Нужна ли поддержка препаратами? Какой метод психотерапии больше подойдет? Четвертое. Выбрать свой путь с учетом имеющихся данных. Я долгое время не знала, что со мной происходит, и это отражалось на всех сферах моей жизни, в первую очередь на отношениях. Еще до свадьбы, когда я только переехала к своему тогда будущему мужу, мы столкнулись с первыми сложностями. Долженствование, о котором я говорила во второй главе, тянуло за собой гиперответственность и трудоголизм, а особенности работы моего мозга в период гипомании давали на это силы и энергию. Только спустя годы я пойму, что эти силы и энергия всегда взаймы. Буквально за несколько месяцев работы в таком режиме я выгорела и заболела. Моя стратегия всегда одна. Если есть проблема, должно быть решение. Муж поддерживал меня. Так мы справились с моим выгоранием, сыграли свадьбу, пережили его операции, одну из них в день регистрации брака. Я ушла с работы, чтобы заниматься здоровьем, отучилась на инструктора по йоге. Мы уехали в свадебное путешествие в Индию, и казалось, что для нас открыта дорога в счастливое будущее, где мы сможем, если не все, то очень многое. Но случился 2014 год, очередной экономический кризис, резкое падение рубля, неопределенность. Все это отразилось на муже. Сегодня, оглядываясь назад, я вижу то, чего не заметила тогда — узнаваемые признаки депрессии. Весьма частое явление для мужчин, переживших экономические потрясения. Важно, это навсегда останется лишь моей гипотезой. Диагноза никто не ставил. Но, опираясь на свои знания и опыт, сейчас я могу предположить, что это было за состояние. Много лет спустя в книге Дмитрия Викторовича Ковпака, президента Ассоциации КПТ, у которого мне довелось учиться, я прочитала такие строки. «Разумной женщине стоит понимать и осознавать весь масштаб угрозы, стоящей перед семейным благополучием, и трезво разъяснить себе, что в ее же интересах подставить сейчас свое изящное, но крепкое плечо для моральной поддержки мужчине. Я нахожу в этих строках очень здравое зерно, и дальше расскажу, как именно вижу это в деталях. В ту пору я не знала, с чем мы имеем дело, и уж тем более не знала, чем именно я могу помочь. Муж не делился со мной переживаниями, ведь мужчина должен решить сам. Кроме того, возможно, он не видел моей готовности участвовать. И в этом есть доля правды. Из-за своего нестабильного эмоционального состояния я тогда действительно не была готова решать вопросы взрослой жизни. Я не замечала проблему, которую требовалось решать, в первую очередь грамотной поддержкой. Я видела лишь безинициативность и нежелание двигаться к нашим общим целям. Жить фантазиями о будущем — всегда ловушка. Сейчас я вижу, как непросто нам обоим было тогда. Несмотря на внутренний кризис, мы много гуляли и говорили о будущем. Но эти разговоры имели в виду какое-то другое будущее, которое когда-нибудь наступит вследствие все меняющего волшебного события. Разговоры и рассуждения вместо действий. Сериалы вместо реальной жизни. Пустые мечты вместо маленьких шагов и ошибок, которые дают опыт и повышают мастерство. Избегание вместо проживания эмоций. Радость от успехов и грусть от поражений. Поиск оправданий, почему не сейчас, вместо выхода из застревания. Есть такой тип депрессии, которую иногда называют высокофункциональной. Человек продолжает жить обычной жизнью, скрывая всю внутреннюю боль и апатию. Привычная норма, при которой ему интересна жизнь и на нее есть силы, снижается. И со временем человек привыкает к этому, к постоянной усталости, недовольству, ощущению бессмысленности и невозможности что-то изменить. Возникает ощущение, что все так живут. Я сам разберусь. И тут я хочу отметить очень важную вещь. Вклад женщин в существование семьи и развитие отношений часто остается незамеченным не из-за того, что слишком мал, а потому что исторически он сам собой разумеется. Способность держать все в голове, заботиться, организовывать, ответственно подходить к мелким и крупным задачам — все это женщина может нести на своих хрупких плечах, одновременно находясь в хронической усталости и эмоциональном выгорании. Бедные, выносливые женщины. Ежемесячные гормональные скачки могут влиять на все, от настроения и уровня энергии до голоса и внешнего вида. Я, например, стараюсь по возможности переносить все задачи, требующие моей энергии, на первую фазу цикла и не планировать ничего сверхважного на вторую. Женщина рожает детей, восстанавливается, сталкивается с давлением общества, получая образование, строй карьеру, выходи замуж, скорее становись мамой, а почему только один ребенок? Ухаживай за собой, развивайся, занимайся спортом, бытом. Нередко все это звучит чересчур требовательно и беспощадно. И, к сожалению, не каждый мужчина умеет оказывать ту поддержку, которая при всей своей простоте способна в корне изменить отношения в семьях и парах. Внимание к чувствам партнера и человеческое присутствие. Мне очень хочется, чтобы вместо обвинений и выяснения, кто больше виноват, мы посмотрели на ситуацию не как на поле боя между мужчинами и женщинами, а как на задачу, которую можно решить только совместно, действуя заодно. Традиционно считается, что женщины больше подвержены депрессии. Но в 2013 году исследование Лизы Мартин с коллегами заставило в этом усомниться. Ученые выяснили, если учитывать мужские симптомы депрессии, раздражительность, агрессию, злоупотребление алкоголем, рискованное поведение, то статистика выравнивается. При этом в России мужчины реже обращаются за психологической помощью, умирают на 10 лет раньше, чем женщины, и в 6 раз чаще, чем женщины, лишают себя жизни. Бедные, всесильные мужчины. В них с детства воспитывают ощущение «ты должен». Им говорят: «Мужчины не плачут. Мужчина обязан обеспечить семью. Настоящий мужчина должен справляться со своими проблемами сам. Молча». Такие убеждения формируют мужскую привычку определенным образом обходиться со своими эмоциями, чаще всего игнорировать их, потому что проживать их — это не по-мужски. Мы нередко забываем, что эмоциональная нагрузка ложится и на тех, кто держит все на своих плечах, и на тех, кто не умеет просить о помощи. Это действительно не очевидно. В 8 главе мы поговорим о том, что и многим женщинам сложно попросить поддержку, чтобы не показаться слабой. В наши дни некоторые известные мужчины только-только начинают открыто говорить о том, что депрессия реальна, что они проходят психотерапию, что отказываться идти за помощью, когда тебе хреново, значит быть врагом себе и своим близким. Но традиционная общественная установка по-прежнему звучит иначе. Будь мужчиной, показывать эмоции стыдно, превозмогать сложности нужно молча, стиснув зубы. В то же время мы все чаще ждем от мужчин противоположного — быть чутким, эмпатичным, уметь выслушать, поддержать, контейнировать собственные эмоции. Это непростой и противоречивый вызов, который сложно сформулировать даже для себя. Мужчины его ощущают как давление неясных требований и не понимают, что с этим делать. Особенно если в детстве им никто не показал, что с чувствами можно быть в контакте. Такие разнонаправленные ожидания создают замкнутый круг. Женщина ждет эмоциональной вовлеченности и большей чуткости, которые ей действительно очень нужны. Женщине нередко бывает стыдно, что она не чувствует себя счастливой рядом с надежным мужчиной. Начинает казаться, что она с жиру бесится, раз несчастлива, когда с виду все нормально. При этом довольно естественно не замечать, насколько трудно мужчине переступить через внутренние барьеры для создания эмоциональной близости. Он ведь может толком не знать, что происходит у него внутри, не говоря уже о том, чтобы понять происходящее с женщиной. Когда мужчина закрывается и не признает, что он живой человек, которому свойственны уязвимость, тревожность, боль, страх, он создает напряжение не только в собственной душе, внутри себя, но и снаружи, в своей семье. Это говорит не о слабости мужчин, а о том, что культурный код до сих пор стигматизирует заботу о психическом здоровье, как будто это что-то постыдное. Да, то, что я сейчас описываю, звучит как гендерные стереотипы. Но не называя проблему, которая довольно распространена, мы никак не помогаем с ней справиться, и многим парам так и не удается понять друг друга. Хочу отметить, что в некоторых случаях бывает и наоборот. Чувствительный мужчина, а рядом с ним женщина, которая не терпит сантиментов, ведет себя слишком резко и болезненно для партнера. Дело не в мужчинах и не в женщинах, а в том, что поддержка должна быть взаимной, чтобы каждый мог ее попросить и оказать, когда это необходимо. А для этого нужно понимать свои эмоции и уметь выдерживать эмоции другого. Следить за своим внутренним состоянием — это такая же взрослая ответственность, как следить за здоровьем зубов. Материальная забота не заменяет эмоциональную. Однако именно из этой посылки рождается много недопонимания в парах. Поэтому я считаю важным поднимать такие вопросы, чтобы мы с вами стали теми, кто постепенно меняет эти тенденции. «Заметь меня, пойми меня». И я, и мой бывший муж, мы оба искренне хотели быть рядом, но говорили на разных языках. Я получала от него поддержку, но не ощущала ее. Выливала на него поток своих переживаний и размышлений. Он слушал меня, много, терпеливо. Мне не хватало обратной связи. Запрашивать ее я тогда не умела. Этот момент сложно объяснить, если видеть только рациональную сторону вопроса. Он много слушал, но я не чувствовала ни контакта, ни понимания. А когда это очень значимая для человека потребность, пусть даже не всегда осознанная, он старается добиться своего любой ценой или тихо страдать от неудовлетворенности. Я заводила разговоры, которые должны были направить нас в русло той жизни, о какой я мечтала. Если разговоры не имели успеха, я картинно молчала, чтобы муж спросил, все ли в порядке, не грущу ли я. Вбрасывала какие-то свои желания намеками, в надежде, что он догадается, поймет. Бывало у вас такое? В ожидании чуда. Вспоминая тот период, я теперь понимаю, что все ждала какого-то разговора, в котором случится близость, инсайт, понимание. Я ждала некоего большого сдвига, большого изменения. Мы говорили много, но, как казалось мне тогдашней, все не о том, чего я ожидала. И, откровенно говоря, у моего бывшего мужа не было шансов меня понять. Во-первых, многие мои представления того времени были весьма незрелыми и частично исходили из травматичного опыта. К тому же моя циклотимия накладывала один из фильтров. Либо я говорила, что я неудачница, у меня ничего не выйдет, я ничего не умею, либо же наоборот, идеализировала происходившее и свои способности заодно и строила нереалистичные планы. Во-вторых, на ценностном уровне мы оказались разными. У нас много общего, мы можем быть отличной командой, но на глубинном уровне нам важны совсем разные вещи. А это так или иначе просачивается в повседневную жизнь во все большие и маленькие решения. Сложности преследовали нас с того самого момента, как мы начали жить вместе. Мне казалось, что я нашла себя в йоге, начала вести занятия, у меня отлично получалось. Но из-за чрезмерной нагрузки я получила повреждение, и мне пришлось отказаться от преподавания йоги, того, что держало меня тогда на плаву. Йога, вегетарианство, духовные поиски — в этом был не только мой искренний интерес, но и попытки психики справиться с нестабильностью. Как мы адаптируемся к жизни с травмой? У людей с травматичным фоном всегда есть склонность адаптироваться к жизни с помощью разного рода зависимостей, и иногда эти зависимости приобретают социально одобряемую форму. Это своего рода попытка избавить себя от столкновения с внутренней болью. Если есть травма, ты знаешь, что боль живет внутри тебя. Ты видишь кошмары, или тебя преследуют воспоминания, или просто иногда накатывает дикая печаль. Это может быть флешбэк, реакция на запах, цвет, звук, голос, прикосновение. Когда отсутствует знание о том, что с этими проявлениями поможет справиться психотерапия, человек будет искать способы заглушить то, что рвется наружу, понимая, что это может рвануть в любой момент. Моим сдерживающим фактором была йога. Одновременно она стала и началом работы с травмой. Зачатки управления своим телом и сознанием были заложены и развиты именно в тот период. Когда пришлось отказаться от интенсивных занятий и преподавания, я ощутила, что вязну в каком-то болоте, и вышла на новую работу по своей первой специальности. В университете я учила китайский язык, и по окончании много лет работала в разных бизнесах как связующее звено между Россией и Китаем. Еще одна особенность людей с травмой — способность чувствовать себя привычно и уверенно в стрессовых ситуациях, при переменах. Пока ты адаптируешься к новому, как я к новому месту работы, например, все твои процессы сконцентрированы в этом направлении. И ты пребываешь в иллюзии безопасности, уберегающей тебя от возможного столкновения с тем, что сидит внутри. Возможно, в моих словах вы заметите что-то знакомое. Ожидание того самого разговора, поиск успокоения через хобби и увлечения, лишь бы не останавливаться и не сталкиваться лицом к лицу с внутренней болью. Качели, от «у меня ничего не выйдет», до «я могу все». Вы в этом точно не одни. И дальше мы будем разбираться, как шаг за шагом выбраться из этого. Кризис за кризисом. Я вырвалась из нашего домашнего болотца и на фоне новой работы, знакомств, командировок снова вошла в свою активную фазу. При этом мне казалось, что муж, который на самом-то деле продолжал заботиться о нашей безопасности и которому все еще нужна была поддержка, утопает в этом болоте все больше и больше. Разница между нашими состояниями отдаляла нас. и к тому же отношения получили встряску из-за ревности к коллеге. Ни о какой измене речи не шло, но кто-то третий не появляется в семейной системе просто так, даже если только на уровне разговоров. Это чаще всего сигнал. Что-то происходит, об этом нужно поговорить и решить, что с этим делать. Тогда примерно так и произошло. У нас был конфликт. Мы много говорили и прожили этот кризис, выйдя на новый уровень отношений. Снова начали путешествовать. Казалось, что буквально вот-вот, именно сейчас мы и заживем. Но моя психика по-прежнему металась между субдепрессией и гипоманией, между накатывающими флешбэками с огромным грузом печали и стремлением рваться куда-то вперед, заставляла меня искать смысл жизни, чтобы зацепиться за что-то. И в этом процессе у меня не хватило сил и внимания, чтобы разглядеть происходившее с мужем. Внутриличностный конфликт, скрывающийся от нас самих. Мне кажется, люди часто избегают психотерапии, потому что догадываются, что там могут узнать о себе что-то в этом роде. Моя открытость в отношениях была истинной. Часть меня всегда стремится к честности, искренности, чистосердечию, не переносит никаких секретов, ей невыносимо что-то скрывать. Но была и другая моя часть, незрелая, травмированная, которая не умела чувствовать и выражать себя. И она действовала несогласованно с другими частями моего «я», делала то, что умела, и так, как умела. У нее не было другого примера. Такое внутреннее разделение характерно для травмы. Оно лежит в основе многих наших внутриличностных конфликтов, когда нас тянет в совершенно разные стороны. Тему частей я раскрою далее. Это потрясающая находка в психотерапии еще времен Юнга, которая сейчас получила современное прочтение и заручилась поддержкой нейробиологических открытий. Доводилось ли вам когда-нибудь чувствовать, что внутри вас как будто живут разные «вы»? Один из них тот, с которым знакомы окружающие. Он собран, уверен, многое умеет. А где-то глубоко есть и другой, которого вы никому не показываете, нередко растерянный, напуганный, несведущий, уязвимый. Вы знаете разницу между двумя этими частями, и это может ощущаться как фальшь. Я ведь не такой, я притворяюсь. Если кто-то узнает, какой я на самом деле, от меня отвернутся. Дальше в книге мы подробно разберем, почему так происходит и что с этим делать. А пока у меня есть для вас спойлер. Это все вы. Все эти части, и та, которую знают окружающие, и та, что глубже, настоящие, не фальшивые. Они все ваши и все хорошие. Танец отношений танцуют всегда двое. Как и многие пары в молодости, мы с мужем выбрали друг друга, попав в так называемые детско-родительские отношения, стараясь закрыть свои эмоциональные дефициты. Ему казалось, что он делает для меня все, не замечая при этом, что именно мне было нужно на самом деле. Я зачастую не получала того, чего мне хотелось, и нередко выглядела неблагодарной. Мне хотелось понимания, принятия, единства взглядов. Ему — благодарности и возможности разделить со мной ответственность за взрослую жизнь. Что мы получили? Идеальные снаружи отношения и неосознаваемое напряжение внутри. Танец отношений всегда танцуют двое. Неосознанной тактикой моего мужа было делать так, как хочет жена, не выражая собственных желаний, подотчетно надеясь, что в один прекрасный день он получит награду за все накопленные страдания и терпение. Вдобавок, за время совместной жизни мы оба получили негативный опыт, когда проговаривали что-то друг другу, но в ответ получали не ту реакцию, на которую рассчитывали. Один из нас мог расстроиться или разозлиться, а второй не мог это выдержать. И со временем мы оставили попытки говорить о действительно важных вещах, что было роковой ошибкой. Попробуйте делать ничего. Это напряжение только усугубляло мое и так непростое состояние. Когда стало совсем невыносимо, я пошла к психологу. И как только меня отпустили симптомы тревожно-депрессивного эпизода, напомню, что с КПТ это стало возможным за несколько месяцев, я попыталась лечить безинициативность мужа через свою терапию. Я мучила психолога вопросами. А как мне сделать, чтобы он... Как подтолкнуть человека к активности, к инициативе, к желаниям? Психолог отвечала: «Катя, попробуйте не делать ничего. Посмотрите, что будет. Меня тогда, помню, хватило на неделю ничего не делания. По-настоящему я попробовала ничего не делать только годы спустя, когда поняла, что каждый человек в первую очередь сам несет ответственность за удовлетворение своих потребностей. Для этого сначала нужно их услышать и признать, а затем придумать творческий способ воплотить свои желания во взрослой жизни, среди работы, семьи, детей, ипотеки. В частности, нужно научиться просить и доносить до своих близких то, что тебе нужно. Мне следовало принять, что муж не родитель. Он может дарить любовь и заботу, но не обязан выполнять все мои хотелки. Если я хочу чего-то, что он не может мне дать в настоящий момент, я могу пробовать прийти к этому самостоятельно. Чтобы эффективно заботиться о своих потребностях, следить за здоровьем, быть активным, общаться с людьми со схожими интересами, реализовываться творчески, нужно иметь ресурс. Он создается постепенно, шаг за шагом, по чуть-чуть, когда через пелену тревожных и депрессивных мыслей о прошлых ошибках и будущих неудачах ты видишь хоть малейшую талику надежды. Если повторять одни и те же действия, не приносящие никакого улучшения, и надеяться, что в какой-то момент результат сам собой станет другим, можно довольно долго ходить по кругу. И такие истории я, к сожалению, часто вижу в своей психологической практике и в жизни. Упражнение на восстановление ресурса вы найдете в 10 главе, в разделе «Если плохо прямо сейчас. Дорожная карта кризиса». Выполните его, если вам это необходимо. Оно не занимает много времени и сразу придает силы. Вы также можете обратиться к карте ресурсов в конце 3 главы. Как вызвать у партнера сопротивление? Мой бывший муж получал от меня вместо талики ресурса лавину попыток добиться того, чтобы мои желания, здоровый образ жизни, активности, путешествия, глобальные цели стали его желаниями, и чтобы он инициативно двигался к этим целям. Все это шло из лучших побуждений. Таким образом, я надеялась раскачать его состояние и ориентировалась на картинку идеальной жизни, существовавшую в моей голове. Вот мы вместе делаем зарядку, вместе выбираем, что готовить, учимся чему-то, занимаемся спортом, осваиваем новое. Картинка, где мы хотим одного и того же, делаем это и вместе этим наслаждаемся. Муж поддерживал эти планы ради меня. Так он проявлял свою любовь. Но это было не то, чего он сам действительно хотел, и его недовольство накапливалось, проявляясь в едких комментариях. Я расстраивалась и оставалась в недоумении. И все повторялось по кругу. Ключ к отношениям. Звучит банально, но важнейший ключ к надежным доверительным отношениям — учиться говорить. Задавать вопросы, доносить до партнера, чего ты сам хочешь, пусть даже ссориться, конфликтовать, но не скрывать то, что не нравится. Пытаться услышать, чего хочет другой человек, какие у него страхи, как он видит ситуацию. Если какие-то моменты в ваших отношениях вызывают напряжение, но вы не обсуждаете их с партнером, то даже не представляете, насколько разными могут быть ваши взгляды на ситуацию. Ваша половина может даже не подозревать о ваших переживаниях и о том, чего вы ждете от нее. Вы, в свою очередь, можете не догадываться о том, что партнер в кризисе или уже делает максимум возможного, отодвинув свои личные потребности на задний план. Ох уж эта рационализация. Я долгое время считала, что должна впитать сугубо рациональный подход к жизни, чтобы быть умнее, эффективнее, не тратить время на сантименты. В моей голове очень круто выглядел человек, который каждый момент времени проводит с пользой, может безэмоционально вести дела, не отвлекается на усталость и в качестве аргументов принимает только логику. Я училась так жить вслед за рациональным мужем, а использование техник из КПТ еще больше укрепляло рационализацию. Но что происходило параллельно? Я перестала брать в расчет свои чувства и потребности, которые и до этого толком не умела слышать. Я уже могла объяснить себе все на свете. Почему думаю так или иначе? Почему так или иначе думает мой муж? Только эти объяснения лишь укрепляли странное ощущение внутри, что происходит что-то не то. Пока все это не прорвалось осознанием, что так больше продолжаться не может, и я не попросила о разводе. Начался долгий этап совместных попыток что-то исправить. но нам это так и не удалось. Мы пришли к расставанию, которое длилось 1,5 года. Если пара не обсуждает свои проблемы или эти разговоры не дают результата, то хорошим решением будет сказать друг другу: «У нас проблемы. Они не решаются в диалоге, как бы мы ни подступались. Обещания даются, но не выполняются. Нам нужно на семейную терапию». Но ни я, ни мой муж не сделали так в 2017 году. Мы не знали, что так можно. Я даже на личную терапию пошла с большим скрипом. Я считала себя максимально прогрессивной и толерантной практически ко всему. Но когда бывший муж сказал: «Кажется, тебе нужно обратиться к специалисту, я такое не вывожу», у меня возникли сильные отрицания и отторжения. Словно обращение к психологу могло быть признанием, что со мной что-то не так. Тогда я и догадаться не могла, что вся эта тернистая и сложная терапевтическая дорога ведет к одной главной успокаивающей мысли: «Со мной все так». Решение обратиться к психологу на тот момент у нас так и не вызрело. Любые ультиматумы мне казались недостойной манипуляцией. Однако сейчас я понимаю, если разговоры не ведут к изменениям или эти изменения временные и неустойчивые, постановка вопроса ребром поможет сэкономить массу времени. Времени, которое можно потратить на куда более приятные вещи, чем бесконечное ожидание чуда. Даже если проводить это время, придется не вместе. Что бы я сделала по-другому? Постаралась бы выслушать. Спросила бы: «Ты как? Что тебя беспокоит?» «Я здесь. Я готова услышать тебя. Да, ты воспитан так, чтобы не проявлять эмоции, но они у тебя есть. Это нейробиология. На тебе огромная ответственность. Ты устал от нее, и тебе очень хочется разделить ее со взрослым человеком. У меня еще недостаточно зрелости для решения некоторых вопросов, но я уверена, что вместе мы можем составить план, который устроит нас обоих. Даже если мы оба будем ошибаться, то будем не критиковать, а поддерживать друг друга, давать себе новые шансы. Мои чувства важны, и я прошу учитывать их, иначе я чувствую себя ненужной, и все теряет смысл». Я рассказала вам эту историю, потому что верю. Узнав ее, вы можете попробовать говорить с людьми по-настоящему. Видеть не только то, что должен другой, не только свои ожидания и обиды, но и то, что происходит между вами на более глубоком уровне. Важно остановиться, охватить всю картину целиком, насколько это возможно. Сделать паузу в бесконечном споре, кому сложнее. Увидеть друг друга и встретиться по-человечески. Любовь, забота, принятие нужны всем, и мужчинам, и женщинам. И да, мир несовершенен. Гендерные стереотипы по-прежнему влияют на нас сильнее, чем хочется признать. Но у нас есть возможность не отворачиваться от этих сложных тем, а учиться видеть, как работает эта система, и шаг за шагом менять ее на такую, в которой жить легче и честнее. Как себе помочь? Шаг к ясности. Это упражнение предложила нам семейный терапевт, к которой мы все же пошли, но уже слишком поздно. К сожалению, наши отношения было уже не спасти, но я верю, что многим парам оно поможет заложить новый, доверительный и прочный фундамент отношений. Вечером поставьте таймер на 5-10 минут. Заранее обговорите, сколько потребуется времени. В эти минуты каждый из вас говорит все, что хочет, но без оскорблений. Лучше всего о себе. Как прошел день, что человек чувствовал, что думал по разным вопросам. Другой не перебивает, просто слушает. И никто не отвечает до следующего дня. Никакой обратной связи, пока не прошла ночь. Если нужно, перед разговором можно сделать заметки, выписать какие-то тезисы или вообще подготовить черновик и структурировать его. Важно, что для выполнения этого упражнения оба партнера должны чувствовать себя в безопасности.